Декан? Да, арк-канцлер. То, что я недавно сказал тебе о словах на букву «и». Да. Это относится и к «ихо». Декан повесил голову. Да, арк-канцлер. А почему ничто не сделало бум? Я ввел небольшую задержку, арк-канцлер. Решил, что нам стоит убраться отсюда, прежде чем все рванет. Хорошая мысль, мой друг. Мы скоро вывезем тебя с Думс, сказал Редж Башмак. Своих мы не бросаем. Послушайте, я что-то... И тут пол перед ними взорвался. А потом и за ними тоже. Тварь, появившаяся из-под взломанных плит, производила двойственное впечатление. У нее либо вообще не было формы, либо наоборот, было слишком много форм сразу. Она сердито извивалась и хлестала их своими трубками. Тележка, накренившись, остановилась. «Декан, еще магия осталась?» «Нет, арк-канцлер. И твои заклинания сработают?» «В любой момент, арк-канцлер». «Значит, то, что случится с этой штуковиной, случится и с нами?» «Да, арк-канцлер». Чудакули похлопал Сдумса по плечу. «Ты нас извини». Сдумс неловко развернулся, чтобы как следует рассмотреть тварь, преграждающую им путь. За спиной матки что-то двигалось. Оно походило на самую обычную дверь, которая ведет, к примеру, в вашу спальню. И дверь эта продвигалась вперед сериями маленьких шажков, как будто кто-то толкал ее перед собой. «Что это?» – удивился Редж. Сдумс приподнялся в тележке, насколько это было возможно. «Шлепель?» «Да ладно», – отмахнулся Редж. «Это шлепель!» – сказал Сдумс и закричал. «Шлепель! Мы здесь! Помоги нам выбраться отсюда!» Дверь остановилась. Потом чья-то решительная рука отбросила ее в сторону. Перед ними стоял разложившийся в полный рост шлепель. «Привет, господин Сдумс! Привет, Редж!» Все удивленно уставились на лохматое существо, угрожающе нависшее над ними. «Шлепель, ты можешь расчистить нам дорогу?» Дрожащим голосом спросил Сдумс. «Нет проблем, господин Сдумс. Ради друга я на все готов». Ладонь величиной с тачку скрылась в тумане и с невероятной легкостью проделала в стене проход. «Эй, вы только посмотрите!» — закричал шлепель. «А ведь вы были правы. Страшиле нужна дверь, как рыбе велосипед. Говорю прямо и говорю громко. Я стра...» «А сейчас, пожалуйста, уйди с дороги». «Конечно, конечно. Вот ведь пакость». Шлепель замахнулся на матку. Тележка рванулась вперед. «Тебе будет лучше пойти с нами», — закричал Сдумс, когда шлепель скрылся в тумане. «Ничего, пускай развлекается. Так будет лучше», — возразил арк-канцлер, когда они понеслись дальше. «Поверь мне, что это было?» «Страшило», — ответил Сдумс. «А я думал, они водятся только в шкафах и под кроватями», — прокричал Чудакулли. «Он нашел в себе силы выйти из шкафа», — гордо объявил Редж Башмак. «И, наконец-то, стал собой». «Замечательно. Главное, чтобы он становился собой подальше от нас». «Но мы не можем бросить его там». «Еще как можем», — отрезал Чудакулли. Сзади раздался звук, похожий на выхлоп болотного газа. Мимо них заструился зеленый свет. «Заклинания начали срабатывать!» – завопил декан. «Скорее!» Тележка вылетела в прохладу ночи и понеслась дальше, отчаянно визжа колесами. «Ио!» – заорал Чудакулли, глядя, как толпа разбегается перед ними. «Значит ли это, что я тоже могу крикнуть «Ио»?» – спросил декан. «Ну, хорошо, только один разочек. Каждому разрешается один раз сказать «Ио». «Ио!» «Я!» – отозвался Редж Башмак. «Ио!» – кивнул ветром Сдумс. «Ио!» – сказал шлепель. Где-то в темноте, там, где толпа была пореже, изможденная фигура последнего оставшегося в этом мире привидения плакальщика господина Банши, бочком, стараясь не привлекать к себе внимания, подобралась к трясущемуся зданию и подсунула под дверь записку. «О-о-о-и-и-о-о-и-и-о-о-и-и-и», было написано там. Тележка резко остановилась, но оглянуться никто не решался. «Шлепель, это ты?» – медленно уточнил Редж Башмак. «И ты сейчас там, прямо у меня за спиной?» «Конечно, господин Башмак», – ответил шлепель счастливым голосом. «Я вот думаю, что страшнее, столкнуться с ним лицом к лицу?» – спросил Чудакули. «Или гораздо хуже знать, что сейчас он там, у тебя за спиной?»